У них был черно-белый наряд, очень короткие ноги и длинные клювы, ярко раскрашенные желтым, красным и черным, которые словно перетягивали вперед все их тело. Они в перевалку похаживали по песку на своих коротеньких ножках, тыча в нашу сторону своими большущими клоунскими носами и издавая недовольные тревожные крики. На расстоянии их клювы казались необычайно уродливыми. И лишь осмотрев птиц в бинокль, я понял, почему. Нижняя часть клюва у них была значительно длиннее верхней, а потому казалось, будто им отрубили 2-3 дюйма верхней половинки клюва. Обкорнутый клюв, да еще ярко раскрашенный, и придавал птицам в высшей степени необычный вид. Однако водорез, так зовут эту птицу, вовсе не урод. Подрубленный разноцветный клюв — такая же ошибка природы, как и ленивец Бюффона, иначе говоря, тщательно разработанное хитроумное приспособление, помогающее птице добывать пищу. Время от времени случается видеть на книжном прилавке книгу, автор которой, прилежно описывая какие-нибудь удивительные факты в мире животных, неизбежно впадает в восторг по поводу многообразия птичьих клювов. Список имен обычно начинается с пеликана и фламинго, а в водорезах либо совсем забывают, либо пишут очень редко, хотя в мире птиц они наверняка обладают самым необычным клювом. Водорез летает с раскрытым клювом над самой водой, отсюда его название. Его длинная нижняя челюсть вспарывает поверхность воды, как лезвие ножниц вспарывает ткань, и птица зачерпывает челюстью мальков и прочую живность, составляющую ее пищу. Будь обе половинки клюва одинаковой длины, этот трюк не так легко бы ей удавался, а потому природа заботливо убрала лишнюю часть клюва. Беспокойно, переступая на своих коротеньких ножках, водорезы наблюдали за нашим приближением. Наконец мотор чихнул в последний раз и затих. Нос ялика, мягко шурша, вошел в песок, и все три птицы поднялись в воздух, повернули свои пестрые носы вниз по течению и полетели прочь, переговариваясь между собой протяжными, щебечущими криками. На песке виднелось множество цепочек следов, в которые вплетались и следы водорезов. Они ветвились на песке наподобие ствола плюща. Один из следов вел от кромки воды к гребню отмели. Это была длинная гладкая борозда, словно по песку прокатили тяжелый шар. По бокам борозды шли глубокие короткие насечки. След кончался круглой площадкой, словно песок тут был грубо прибит лопатой. Я с удивлением рассматривал этот странный след. «Это черепаха выходила откладывать яйца», — пояснил Мактурк. Он подошел к концу следа и разгреб песок. В ямке дюймах в 6 от поверхности лежало с десяток покрытых тонкой кожистой скорлупой яиц размером чуть поменьше куриных. Мактурк надорвал на одном яйце скорлупу, так что стал виден клейкий белок и яркий желток, и опрокинул его содержимое в рот. Я последовал его примеру. Черепашьи яйца оказались необычайно вкусны. В сыром виде, слегка прогретые солнцем, они имеют чудесный сладковатый ореховый привкус. Мы расположились на песке и за один присест уничтожили все яйца. Чуть поодаль, на берегу, я нашел еще одну кладку. Эти яйца мы захватили с собой на ужин. Сваренные вкрутую, они напоминали по вкусу сладкие каштаны. Обтерев с губ желток, мы прошли отмель и нырнули в густой лес, который в действительности оказался всего-навсего густой и узкой полосой деревьев, окаймлявших реку, так что вскоре мы снова очутились в саванне, по пояс в шуршащей, подсушенной солнцем траве. Идти было трудно. Вперемешку с обычной для саванны грубой травой тут росла еще какая-то другая, самая вредная из всех, какие попадались мне на жизненном пути. Росла она собранными в большие пучки тонкими изящными листьями футов 7 в длину, сочными и прохладными,